Ализа вынула из редикюля зеркальце, стала тренировать мимику своей героини. Невинная радость, трогательное волнение, умиление, легкий испуг. Все такое девичье, нежно, в пастельных тонах. Штерн за что-то отчитывал Девяткина. Костя Ловчилин смешил Серафиму. Лисицкая визгливо припиралась с Региной. «Господа!» Нойнович. У кулисы стоял смертельно бледный Вася. Его голос дрожал и срывался. Все повернулись, шум стих. «Вы нашли Смарагдова?» — сердито спросил Штыр. «Да?» — губы Простакова задрожали. «Ну и где же он?» «У себя в уборной. По-моему, он умер». «Что за чушь?» Нойнович бросился за сцену, остальные следом. На зеркальце прыгало в руках у Элизы. В тот миг она ничего такого и не подумала, просто была потрясена, поспешила за остальными. Все были перепуганы, бестолковы, растеряны, хотя с первого же взгляда стало ясно, что Ипполит мертв. Он лежал на полу навзничь, выставив вверх скрюченную руку. Кто-то пытался его поднять, дуть в рот, кто-то кричал: «Врача! Врача!» Наконец Нойнович крикнул: «Вы что, не видите?» «Но он окоченел уже, все отойдите. Девяткин, телефонируйте в полицию. Но у них должен быть свой врач, как это называется, медицинский эксперт». Ализа, конечно, заплакала. Ей было ужасно жалко, что Смарагда в жизни, такой невозможно красивый, лежит теперь на полу с перекошенным лицом, и брючина задралась, а Ипполиту все равно. Стояли, сгрудившись в дверях, ждали полицейские. Регина с чувством читала молитвы, Клубникина всхлипывала. Мефистов с Лисицкой жопотом обсуждали, с кем мог провести ночь покойник. Наразумовский вздыхал, догулялся, допился жуир несчастный, а я его предупреждал. Не умеющий оставаться без дела, Девяткин пробовал навести порядок. Поднял опрокинутый стул, подобрал валяющийся на полу оловянный кубок. Реквизит не сгамлет-то. «Где же теперь взять Лопахина?» — непонятно у кого, — спросил Нойнович. Наконец прибыл полицейский чиновник с врачом, и всех попросили выйти, а дверь закрыли. Осмотр тела тянулся долго. Мужчины, кроме Нойновича, отправились в буфет помянуть новоприставленного. Появился первый репортер, непонятно откуда пронюхавший трагедии. За ним другой, третий, возникли фотографы. Ализа немедленно ушла к себе, ей, как и Смарагду, по контракту полагалась персональная уборная. Села перед зеркалом, думая, как одеваться на проводы. Похороны-то будут не здесь, а в Петербурге. У Ипполита есть супруга, ненавидящая театр, все театральное. Теперь ветреный муж наконец к ней вернется. И она предаст его погребению так, как сочтет нужным. Она попримеряла лицом разные оттенки скорби. Потом в коридоре зашумели, послышались шаги, взволнованные голоса. Кто-то даже вскрикнул. Ализа поняла, что полиция закончила, и пора выходить к прессе. Встала, накинула перьевое боа из трех сестер, подходящего контура и цвета, траурное. Бровям придала горестный злом, уголки губ приопустила. Лоб и щеки были бледные, естественным образом. И глаза при мысли о бедном Ипполите моментально увлажнились. На фотографиях будут блестеть. «Какое горе, какой ужас!» — сказала себе Лиза, настраивалась. Только это еще был не ужас. Ужас начался, когда в дверь просунулась веснушчатая личика Зои Дуровой. «Представляете, Лизочка, врач говорит, Смарагдов отравился. Не иначе из-за несчастной любви. Ну кто бы мог ожидать от Смарагдова-то? Репортеры как с ума сошли.